он был виделе во время обеда. Постоянных отношений, то связки уровня единства между собой. смотреть, что получится. Что с одной стороны СЕМ, с другой СЕМ, табличку построишь, посмотришь, что будет, если с каждой стороны строить какую-то комбинацию. Приведите пример, на самое частое. Я знаю, какая у него. Правильно. Откуда же ты знаешь? Приведите пример рекламы, которая с одной стороны идентичность, а с другой стороны поведение. Самая классическая формулировка, чаще всего использующаяся. Управляй мечтой? Нет, управляй мечтой — это по сути как? Если ты хочешь управлять мечтой, по сути, новой ценности, да, то купи наш автомобиль. Вот. Ты мой автомобиль. Ну, пример, да. Вот самый простой вариант, который еще хотел упомянуть, что хорошие хозяйки забирают. То, что за мужик, если гвоздь забить не можешь. Хорошая девочка так себя не ведет. Отлично. Там, как я сказал, пропущено некоторое количество вещей, что это с моей точки зрения, в некоторых условиях, то-то и то-то. Но если это не говорит, звучит так, как будто бы, к сожалению, в реальности. Единственная адекватная реакция, которую я могу на это сказать, что это хорошее мышление. Интересное мышление. Народ начинает беситься и говорить, это не мышление. Это правда. Что купить хорошего? Конечно. Почему ты обо мне не заботишься, если ты обо мне заботишься? Да, это стратегия, наверное, поведения. Или ценность, если сказать, что забота – это ценность, то ценность поведения. Разве ты не понимаешь, все нормальные мужики ходят в классическое. Хорошо. Значит, ваша задача сейчас. Вы объединяетесь в каждом. Больше по 4 человека. И пишите вот эти возможные типы манипуляции. Пример. Окружение к окружению. Как будет. Манипуляция, состоящая из двух частей, обе из которых содержат окружение. Нет, делать это же действие. Что? Жажда. Теоретически ничего. Можно бы, да, притянуть за уши. Но вот идеально говорят, это пыльная точка, веника точка. Вот это, по сути, в рекламе часто используется. Показывается элемент экстерьера и показывается что-то, что формально с ним должно быть связано. Грязное место. Два окружения. Две картинки. Окружение и поведение. Пожар бежать? Пожар бежать, но это совсем все. Пожар. При запахе газа звоните. Вот это да. При запахе газа звоните 04. Ну что, 04. 112. Если, когда видишь пыль, убери и вытри пыль. Да? В раковине грязная посуда. Надо бы помыть. Вот это связка. То, что в раковине грязная посуда, ничего не значит, кроме того, что в раковине грязная посуда. Но, тем не менее, используется. Смеси. Так. Разве ты не видишь, что там посуда? Смеси? Смеси что? Поведение с миссией — самый базовый вариант. Для того, чтобы... какое конкретное поведение хочется? Нет, успешное поведение, нет, успешное отрицание. Для того, чтобы позаботиться со своей семьей и возить ее за город, купить машину. То есть поведение описывает то, что человек сделал, а миссия, зачем ему это теоретически? Для того, чтобы заботиться, разве ты не хочешь повесить эту люстру, позаботиться о нашей семье? А чтобы быть здоровым, типа, там, не знаю, какое он действие, получается... Здоровье скорее генетическая его ценность, не совсем миссия. Да, вот разве ты не понимаешь, что без детей жить твоя жизнь не будет иметь смысла? Да, то есть заведи детей, иначе твоя жизнь не будет иметь смысла. Вот. Что? Социальная реклама. Ну, например, социальная реклама, например, семейные посиделки на кухне. Выбирайте. То есть на практике вы будете постоянно сталкиваться, вот так они строятся. В обе стороны. Да, и вам надо уметь их делать. Не видеть, когда это вот с миссией, с идентичностью еще. Знаете так, стратегия к идентичности. Работа с нашей компанией, ты станешь успешным бизнесменом. Отлично. Да. Это как именно работа, я станешь кем. Да. Ну, я это что-то в общем делаю. Что это, чтобы стать? Конкретный пример. Мне нравится это ваше разоблачение по структуре. Это конкретный пример. Идя на службу по контракту, ты почувствуешь себя настоящим. Да, да, да, да. Службу по контракту – дело настоящих мужчин. Убеждение, да, убеждение к окружению. Убеждение к окружению. Представляете, какие-то бытовые ситуации, чтобы было понятно. Я вот спыльбу себя приведу. Ну, на самом деле. Хочется похоже, что есть синдром, что ли, повезло. Да, но это скорее к ценности. И это поведение к ценности. А окружение к убеждению будет... Ты же хочешь, чтобы я считал тебя хорошей хозяйкой, а тут курина. Ты тупынь, запятая, а ты не хочешь, чтобы я считал тебя хорошей хозяйкой? А любишь вынести мусор? Если да, любишь вынести мусор, это поведение к ценности. Или поведение к ценности. Ну, пускай это поведение к ценности. То есть любовь обычно будет на уровне ценности. То есть если ты любишь, если вот я для тебя, если я для тебя, разве ты не хочешь позаботиться о своей деле? Вот, очень красиво. На самом деле, на этом видите. Надо видеть, и когда это к вам делают, то когда приятно. Понятно? Отлично. Значит, объединяете эти группы по 4 человека и приводите примеры каждой пары. Между собой. Понятно? Все, понятно.